Не хочешь их брать? Хорошо, если они поступят, я заберу их себе», — согласился с предложением Влада Айзава. «Вот только насчет участника с причудой ветра, я настаиваю на том, чтобы ему отняли заработанные очки, или вовсе не принимали в академию. Для того, кто пришел на факультет героев с мощной причудой, он слишком небрежно с ней обращается. Поддерживаю», — поддержали того эктоплазм, и на удивление некоторых, погрузчик, «он слишком небрежно и опасно обращается со своей причудой, что помноженное на его показанный характер может больше навредить, чем помочь. Если и принимать его, то только под пристальным надзором, ибо по-иному с ним вряд ли получится. Я РРРПРР поговорю с ним», — прорычал гончий пес, обращая на себя внимание. «Отправьте его четвертым этапом ко мне, я смогу лучше всех понять, подходит ли такой индивидуум или нет. И не только его, того блондина с причудой взрыва тоже. Что первый, что второй, имеют сильные причуды, но слишком небрежно ими пользуются, не обращая внимания на окружающее пространство. Хорошо, Инуи-сан, я оставляю этих двоих маленьких нарушителей на вас, а теперь пойдемте. Пришло время четвертого этапа», — объявил Низу, и кабинет постепенно опустел. Последним, кто вышел из него, был Всемогущий, что с улыбкой полной гордости смотрел на Ибару. Девушка пусть и не имела сильное тело, но успешно применяла причуду через свои волосы. Академия Юэй, один из многочисленных коридоров. Кури не понимал, что именно происходит. Не успел он даже подойти к выходу из академии, как его остановили и попросили проследовать на четвертый этап. На вопрос о том, когда был третий и что за четвертый, ему сказали, что все ответы он получит на месте. Ну, делать ему больше ничего не оставалось. Взяв протянутый ему номерок, Кури поднялся на самый последний этаж и остановился перед массивной дверью. Так как никого возле двери не было, он, сделав несколько дежурных стуков, вошел внутрь. Сразу же замирая на месте, так и не закрыв дверь до конца, уставившись на старателя, что сидел в кресле со скрещенными руками. «Старатель, что вы здесь? Ты можешь идти», — безэмоциональным голосом произнес старатель. «Идти, но, что насчет четвертого этапа, и когда был третий?» Непонимающе продолжил задавать вопросы Кури, отчего старатель уже хотел вспыхнуть, но сдержался. Третий этап был внутри второго, и заключался в героических действиях тех, кто участвует в экзамене. Четвертый этап – это разговор с героями, вызывают самых отличившихся, и герои рассматривают их и вручают баллы. «Если это все, что ты хотел спросить, то ты можешь идти. Я уже знаю, какой ты, знаю, какая у тебя причуда, поэтому я заочно ставлю тебе высший балл». «Спасибо», – сказал Кури, искренне не понимая, что он должен делать в такой ситуации. «Поблагодаришь потом, а сейчас можешь идти. Я не собираюсь находиться здесь дольше необходимого». Встав с кресла, массивная фигура старателя прошла мимо парня и скрылась за дверью. «Видимо, он куда-то спешил», — подумал про себя Кури, так как он казался слишком разгоряченным. Понимая, что он вот уже минуту стоит на ровном месте, он, пожав плечами, также развернулся и вышел из кабинета, оставляя его пустым. Раз герой номер два сказал ему, что он свободен, то он мог идти домой. Искать скрытый смысл у такого героя, как старатель, было бесполезной затеей. «Твой план безрассуден, Шигараки», — спокойным голосом произнес Изуку, чьи волосы в редких местах окрасились в белый цвет. Сидя на стуле, он смотрел на своего названного брата. «ТС, как ты вообще можешь так говорить? Ты просто завидуешь, что план придумал я, а не ты». В противовес Изуку раздался злобный голос сидящего на два места в сторону Шигараки. «Вместо того, чтобы помогать мне, ты занимался какой-то лоу-левельной херней. Это не херня, Шига», — специально сократил его имя Изуку, заставляя подростка, к которому обращались, недовольно заскрипеть зубами. «В отличие от тебя, я обходил улицы в поисках союзников и полезной информации. Кстати, насчет этого, ты смог узнать что-нибудь о Всемогущем?» Сменив тон злого на заинтересованный, Шигараки облизнул свои отодранные и засохшие губы, уставившись на младшего сына сенсея и его названного младшего брата. «Без этой информации мой план не сработает, тебе как никому другому лучше это знать. Ахахахаха, Шига, ты просишь у меня информацию, которую сам же назвал херней». Глухо рассмеялся Изуку, вызывая еще более сильный оскал у Шигараки. «Пусть ты старше и соответственно умнее, я все же благосклонно забуду о том, что ты говорил ранее. Ты нарываешь», — откинув стул в стену, прокричал Шигараки, вставая со своего места. «Да ты, мастер Тамура, мастер Изуку, перестаньте просто так спорить друг с другом», — туманным голосом произнес бармен, роль которого в данный момент исполнял Курагири. Курагири, специально созданное Ному, чье предназначение — это служение наследникам в Зо. «РРР хорошо, все еще недовольны, но чуть спокойнее, чем раньше», — прорычал Шигараки, присаживаясь на другой стул. «Говори уже, что ты смог добыть». «КХМ, в общем, слухи о том, что Всемогущий будет преподавать в Юэй, правдивы». Заметив, как посветлел взгляд Шигараки, Изуку, усмехнувшись, решил разрушить настроение того. Однако, никому до сих пор не известно, чем именно он будет заниматься. Даже тот же график уроков, на самом деле, оказался липовым, стоило немного понаблюдать издалека за учебным периодом в академии. «Я могу предположить, что о настоящем графике знает лишь сам Всемогущий, а также директор Академии Низу. ТС плохо, плохо, но и очень хорошо», — от волнения начал покусывать свои губы Шигараки. «Всемогущий в Юэй, это ведь идеальный момент для нападения. Узнать график занятий не проблему, так что мой план по использованию сильнейшей чита сработает. Тогда я начну подготавливать массовку, и тех, кто на самом деле сможет нам помочь». Пусть Шигараки и Изуку очень часто ругались друг с другом, это не отрицает того факта, что они дорожили друг другом. И в таких моментах вся их напускная ненависть улетучивалась, оставляя место лишь собственным планам и расчетам. «Те люди, которых ты нашел, они смогут нам помочь». «Ага, они решили присоединиться к нашему пати», — кивнул Шигараки и задал встречный вопрос. «А что насчет твоих, и куда делать доставучая Тога? В последний раз я видел ее неделю назад, и ее до сих пор не видно». «Тога сейчас занимается проникновением в академию». Заметив молчаливый взгляд Шигараки с удивленно поднятой бровью, Изуку решил пояснить тому. «Она заняла место одной из девушек с настолько незаметной причудой, что даже сами родители не знают, как она выглядит. Ты же знаешь, что она может использовать причуду того человека, чью кровь она выпила в достаточном количестве», — получив сосредоточенный кивок, Изуку продолжил. «Она использует причуду той девушки и абсолютно никак себя не выдает, даже животные той семьи не смогли почуять замены. А во ассасины нынче слишком захайплены, их бы понерфить». «Да ладно тебе, Шига, нам надо переставать болтать и расходиться, встретимся в следующий раз через неделю, либо две. Тогда-то я точно выясню настоящий график занятий и смогу помочь тебе с твоим планом». «Нет, пожалуйста, у меня дети, не нужно». Слэш, взмахнув рукой, и запустил в кричащего бандита волну раскаленного жара, он в считанные секунды разрубил и сжег в пепел его умершее тело. Подкинув вверх ни капли не изменившийся после такой атаки обычный железный ножик, он жутко захихикал, обнимая себя обеими руками и начиная дрожать на ровном месте. «Фу-ху-ху-ху-ху, как же мне нравится, нравится, нравится, нравится. Выкачивать плазму из людей – это сущее удовольствие, ведь благодаря ней я могу усиливать свою природную плазму». Подняв руки вверх и заставляя воздух вокруг дрожать от жара, отрезко опустил их вниз. «Узрите, крыло феникса». С его свободной руки вылетела длинная волна стабильного электрического разряда, а из руки, в которой он держал нож, вылетела такая же, но уже огненная волна. Врезавшись в стены склада, где он сейчас стоял, и проникая в его проводку, здание заискрилось, словно дуговой реактор, но усиленный в сотню раз. «Ахахахахаха. Поиграли, и вот пришло время сваливать». Еще сильнее засмеялся парень, откидывая назад свои длинные радужные волосы, выпрыгивая в сделанную его огненной волной дыру. Ровно в тот момент, когда заряженное здание стало притягивать к себе природные молнии, которые грохотали на многие километры и ударялись об землю, отойдя подальше и поклонившись зданию, к которому стали стягиваться всевозможные службы и даже несколько героев, он уставился в небо. Вряд ли кто-то другой видит то, что видит он, но даже в таком случае он не перестанет видеть лицо. Лицо того, кто был виноват во всех его бедах, Кури Мидория. Ох-ох, боже. Он помнил тот день, словно это было 10 лет назад. Погодите, это ведь и было 10 лет назад. Ахахахахаха. Боже, хорошо, так уж и быть, я перестану ломать четвертую стену. Но только пока не расскажу, почему он во всем виноват. Отец, этот ублюдок был тем, кто убил моего отца. Мне, моей сестре, даже моей матери наплели в уши. Они сказали, что он умер во время исполнения долга, но я знаю, что нас обманули. А да, Эмия знает все. Эмия не знает, где он был, но Эмия знает, что он вернулся в Мусутафу. Он знает, и он отомстит. Он убьет его так же, как этот мелкий ублюдок убил его отца. Убил его отца и разрушил всю его семью. Вскинув руки вверх и послав волну плазмы в небеса, он заставил темные тучи покрыться несколькими слоями молний. «Слышишь меня, Куримидория? Я убью тебя! Ахахахахаха!» Глава 6. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 2. Ингехахахаха. Ох, блин, что-то я не выспался. Сонно произнес Кури, откидывая одеяло и поднимаясь с кровати, попутно одевая тапочки. Почесывая голову и спустившись вниз, он прошел в сторону ванной комнаты. Быстро приняв душ и приведя себя в порядок, парень прошел на кухню. Приготовив быстрый обед, ведь он не собирался тратить на это много времени, он включил телевизор и начал щелкать каналы. Внимание, только сейчас и только сегодня вы можете забрать пылесос со скидкой в целых. Щелк. Посмотрите внимательно, этот юный манул, рожденный совсем недавно в условиях неволи, только что открыл свои глазки. Его особенность не только в том, что манулы редко рождаются в неволе, но и в том, что по всем предположениям у него может быть причуда. Это сенсация в. Щелк. Встречайте, знаменитый повар, прилетевший из Италии. Таниат Руссарди открыл свой собственный ресторан и готов расширять бизнес в города. Щелк. Смотрите, армия зверя и герои схлестнулись в битве. Кадры показывают с высоты самолета, где внизу сражаются популярные японские герои и начавшие набирать популярность новый альянс злодеев. Из полученных данных, совсем недавно была облавана один из мест дислокации армии зверей. И прямо сейчас армия зверей штурмует одну из трех величайших тюрьм в Японии, тюрьму Горчица. Стойте, сюда что-то летит невозможно, это злодей с ранга Аматерасу. Никто не знал, где именно он находится, но прямо сейчас он летит к нам. Резкая вспышка огня и по экрану разошлись помехи, повествующие о том, что самолет вероятно уничтожили. Кури же сам не заметил, как крепко сжал кулаки от такой новости и сломал находившуюся в его руках вилку. Он непроизвольно применил свою причуду и накрыл руку броней, что и послужило такому происшествию. Недовольно вздохнув, он стал убирать все со стола, а осколки вилки выкинув в мусорку. Хорошо, что он успел все доесть, и ему не придется доставать еще одну вилку. Не став заворачиваться, он просто накинул на себя обычное кимоно. Ему не хотелось тратить на это слишком много времени, да и создавать собственную одежду из еды тоже не было желания. А кимоно в их стране считается вполне себе дееспособной одеждой, поэтому он был волен носить кимоно, где захочет. Надев на ноги гту, деревянную обувь на платформе, он, молча, вышел из своего дома. Сегодня он хотел постричься и купить цветы, для того чтобы отнести их на могилу своего отца и брата. Сказано, сделано, и уже через полчаса он вышел из парикмахерской, вновь возвышаясь над остальными своей прической в виде белоснежных колючек. В последний раз, посмотрев в зеркало и удовлетворенно кивнув, он пошел дальше по своим делам. Купив около 20 разных букетов, по каждому на год, который он не ходил на могилу отца и брата, Кури направился на кладбище, которое с последнего его пребывания здесь претерпело очень много изменений. Все стало выглядеть еще больше по-старинному, с барельефами различных персонажей из японских легенд и сказок. «Прости меня, папа. Прости меня, Изуку. В тот день вы умерли, и я даже не смог в последний раз увидеть вас, не смог даже толком поговорить с вами. Я понимаю, я был не самым хорошим сыном и братом, и я даже не мог сказать вам, что это от того, что я успешно переродился». Тихим голосом заговорил Кури, преклоняясь на колено и положив по 10 букетов на могилы отца и брата. Вокруг никого не было, поэтому он не боялся, что его услышат. «Я не верю в богов, но я искренне надеюсь, что вам хорошо, где бы вы ни переродились. Да и просто, надеюсь, у вас все в порядке, где бы вы двое не были. Пусть вы и не услышите меня, но я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Я обязательно стану героем и найду того, кто был повинен в вашей смерти. Я найду его, и он ответит за ваши смерти, и за всех остальных людей, что потеряли в тот день своих родственников». Закончив говорить, он поднялся и, развернувшись, хмуро глядя вперед, начал уходить. «Младший брат, я сделаю так, чтобы твоя мечта жила во мне, и я сделаю все, что возможно, чтобы выполнить ее». Чуть вдалеке от ложного захоронения одного из своих боссов, стояла низкая девочка с волосами цвета пшеничного поля и с двумя косичками. Вытащив леденец из своего рта, она улыбнулась во все свои 32 зуба и показывая 4 длинных клыка. «Вау, это же старший брат, Братика, уху-ху-ху-ху, надо сказать об этом братику, уверена, что он и сестричка обрадуются такой новости. Еще раз, тихо рассмеявшись под себя, от ее тела начали отсоединяться мелкие кусочки, которые сразу после этого принимали форму черных, словно ночь, летучих мышей. Пара минут, и вот на том месте больше никого не было, а рой из летучих мышей улетел куда-то в небытие. Братик, братик, с прыжка влетела в комнату маленькая девочка, привлекая внимание новеньких злодеев, что не знали о таких причудах маленькой девочки. А я к тебе с интересной новостью. Тот, кого она назвала братиков, сидел на деревянном стуле и задумчиво вертел в руках кубик Рубик. Изуку Мидория за несколько лет полюбил эту маленькую игрушку, что была популярна во времена молодости его отца. Он не мог не услышать то, что младшая сестра химика пришла в логово, поэтому отложил игрушку и посмотрел на маленькую девочку. Хито химика, маленькая девочка 10 лет, выглядящая прямо как ее старшая сестра, которой сейчас было 17 лет, обладала таким же садистским характером, но без жажды крови. Еще до того, как его отец сразился с всемогущим, семья химика задумалась о нормальной наследнице. Используя много сторонних препаратов, которые должны были сделать причуду сильнее и отодвинуть в сторону побочные эффекты, они родили Хито. Ее причуда называлась телом летучей мыши, и она могла манипулировать своим телом, создавая из него летучих мышей, и сама приобретать черты тела этих животных. Хито, сколько раз я тебе говорил не врываться так вальяжно, с укором сказал Изуку, ты врываешься в логово злодеев, должна понимать, что у кого-нибудь может случайно дернуться рука. Хи-хи-хи, ну что ты, братик, я же знаю, что ты защитишь меня, да и моя причуда не позволит им, хи-хи-хи. Хито с самого осознанного возраста знала, чем занимается ее сестра, и с кем водит дружбу. Вот только она не планировала рассказывать это родителям, так как радовалась за счастье сестры и то, что она в окружении, которое не осуждает ее из-за побочных эффектов причуды. Да, препараты не только усилили ее причуду и убрали побочные эффекты, но и повлияли на ее интеллект. Сплошные плюсы. Ладно, забыли, но давай ты будешь хоть немного взрослее. Получив в ответ лишь наглую усмешку, зеленоволосый парень тяжко вздохнул. Ладно, так что ты там сказать хотела? Ой, точно. Блин, братик, я чуть не забыла из-за тебя. Притворно надулась Хито. Не переигрывай, я ни в чем не виноват. Ну, блин, мог бы для приличия притвориться, что ты сочувствуешь. Поняла, я все поняла. Сдалась Хито, после молчания Изуку и нескольких приглушенных смешков. Присев рядом с парнем и попросив у Курагири томатный сок, маленькая девочка поделилась: «Братик, а я видела твоего старшего братика». Только взявшийся за кубик Рубик, Изуку случайно крепко сжал его и сломал игрушку. Сразу же все разговоры в баре затихли, а сам парень испытывающим и выжидающим взглядом посмотрел на маленькую девочку. Та, естественно, была рада тому, что она и правда сумела ошеломить его. «Юная мисс Хито, прощу вас, продолжайте», — подал голос Курагири, вытирающий стакан в своих руках и посмотревший на девочку. Изуку не мог ответить из-за шока и напряжения, поэтому ему лично пришлось попросить ее продолжить. «Ну ладно уж, расскажу. В общем, гуляла я, значит, как обычно возле кладбища, искала свежие трупы, которыми можно было бы накормить моих милых летающих малышек. Как вдруг заметила парня, что был один в один как старший брат братика, только выше и старше. Нет, чтобы вы не подумали, у девушки не было необходимости в том, чтобы кормиться трупами. У ее причуды и правда не было никаких побочных эффектов, девушка сама по себе из-за изменений была почти гением. Но это гениальность и детское желание узнавать все новое, вылились в сильную заинтересованность в медицине. Не прошло и недели, как девушка выкопала свой первый труп при помощи своей причуды и скормила им его же. В этом не было особо смысла, это не придало девушке силы и не дало ей новых умений. Ей просто было интересно, и для нее это было довольно веской причиной творить такие непотребства. «Продолжай», — глухим голосом произнес Изуку, который чуть отошел от новости о нахождении его брата в городе. «Сколь бы сильно мальчик не изменился, он в любом случае будет помнить те счастливые дни и своего любимого брата. Так что ему было очень интересно, что он тут забыл, и есть ли возможность отгородить его от того, что грозит в дальнейшем. Продолжать, а нечего продолжать, я посмотрела на то, как он положил букеты на якобы твою могилу, сказал геройскую вещь, от которой я чуть не засмеялась в голос, и подождала, пока он ушел. после чего сама превратилась в мышиный рой и улетела. «Братик, ты в порядке?» Изуку ничего не ответил и просто встал на обе ноги, и опять же без объяснений, под заинтересованные взгляды скрылся за дверью. Вот здесь он уже пустился в бег и, подгоняя себя своей третьей причудой, за десяток секунд он оказался в комнате с большим количеством экранов. Не мешкая, подойдя к тем, нажав несколько кнопок, он подождал несколько минут, и на экране появилось изображение его отца, все за одного. «Изуку, ты должен был позвонить мне через неделю», — раздался беззвучный голос его отца. «Что-то случилось?» «Случилось, отец, кури в городе», — чуть громче, чем хотелось, произнес Изуку, уставившись на своего отца. Тот же задумчиво помолчал и ответил, глядя куда-то в сторону: «Не бойся и не переживай, мои люди уже занимаются этим. Инка сейчас там же, куда она и уехала, поэтому нам же проще разобраться с одним кури». «Но отец, нет, я не собираюсь его убивать, просто заставим его убрать из города», — успокоил своего сына злодей. «И раз ты мне позвонил, то прикажи Курагире переместиться ко мне. У меня появился неплохой материал, который ты просил у меня еще давно». «Материал, который я просил? Черт возьми, отец, ты о нем?» — вырвалось из рта Изуку, который он закрыл руками, после того как отец недовольно посмотрел на него. Он не видел его взгляд, но чувствовал, что мужчина недоволен. «Прости, ничего страшного, но в дальнейшем постарайся обойтись без матов. Даже интеллигентный человек может быть злодеем, и для этого ему не обязательно сквернословить. И да, это тот самый материал, который ты запросил у меня год назад. Все, я отключаюсь, жду тебя». «Хорошо, отец», — уже в пустой экран произнес Изуку и, развернувшись, обратился к Курагире, прекрасно зная, что тот его слышит. «Курагире, ты прекрасно все слышал. Открой портал в логово отца». Ответа не было, но открывшийся перед ним темный портал уже был своеобразным ответом. Войдя внутрь портала, тот тут же исчез, оставляя пустую комнату. «Черт, надеюсь, что это будет, стоит того». Кури стоял перед зеркалом и изменял свое тело, параллельно этому создавая на себе облегающий фиолетово-темный комбинезон. Он обещал отомстить тем, кто был ответственен за смерть его брата и отца, но при этом понимал, что при поступлении в Юэй он далеко не сразу займется этим. Как минимум он должен будет закончить полностью обучение, а так долго он ждать не мог, не хотел, если быть более точным. Изменив свое тело на женское, благо он мог обходить это ограничение своей причуды таким образом, парень осмотрел себя в зеркале. Сейчас в зеркале стояла высокая женщина европейской внешности, с длинными рыжими волосами и в облегающем комбинезоне. Чтобы не дать себя обнаружить, он будет выглядеть как взрослая женщина, чьей причудой будет управление ее волосами, которые на самом деле являются сладостью, которую создал Кури. Финальным штрихом было изменение голосовым связок, сделав свой голос более женственным и медовым. Убедительно кивнув, он, убедившись, что на улице никого нет, выбрался из своего дома, после чего, удлиняя свои волосы, он начал тренироваться в их использовании, перемещаясь от здания к зданию. Парень не знал, где и какие герои находятся, но он не боялся встречи с ними. Даже встречи с Сотриголовой, который пусть и может отменить его причуду, но то, что она произвела, он вряд ли сможет стереть. Долго он так не перемещался, взглядом углядев в переулке, над которым он пролетел, странные движения. Приземлившись на обе ноги, благо слой причуды, который делает его женщиной, смягчил удар, он понял, что зрелище ему не нравится. Три мужчины бандитской наружности удерживали кричащую девушку, а рядом на земле лежал парень ее возраста, который держался за живот, пытаясь остановить истекающую кровь. «Эй, а это еще что за сука?» — рассмеявшись, произнес один из бандитов, что заметил ее. «Ты что, из секс-шопа сбежала? Пойдем, мы тебя отведем. Сотня плетей», — прокричал Кури, и убедившись в том, что голос действительно женский, он начал управлять своими волосами, мгновенно разрастаясь и становясь больше. Волосы начали, разрывая звук, бить по бандитам, которые не ожидали такого от девушки. Избиение не продолжалось долго, и она даже не довела до конца свой прием, когда тройка бандитов уже лежала на земле без сознания. «Пожалуйста, кто бы ты ни была, моего парня ранили, ему нужно в больницу», — закричала пострадавшая девушка, которая смогла отойти от ужаса и сейчас понемногу начинала истерить. «Пожалуйста, я поняла», — запнувшись, закончил фразу Кури, про себя проклиная то, что он решил выбрать облик женщины. «Не бойся, сейчас я отнесу вас в больницу». Схватив волосами девушку и ее парня, Кури, используя свободные волосы, вновь взлетел над землей и начал двигаться в сторону больницы. Быстро передвигаясь по городу и морщась от непривычного порыва ветра в ушах, Кури приземлился возле больницы и, оставив пострадавших на подбегающих прохожих и врачей, вновь взлетел вверх при помощи своих волос. Очередной ангар, очередная пачка людей, которая сейчас лежала убитая и расчлененная. Честно, если бы Мию сейчас спросили, нравится ли ему это, то он бы не задумываясь ответил, что нет, не нравится. В первые разы, это было страшно, это было интересно, от этого его вены наполнялись адреналином. После первых двух лет он привык, убивать и использовать свою причуду разнообразными способами. Настолько, что у него есть более 70 возможных способов, как именно применить свою причуду для убийства. Но в дальнейшем это потихоньку стало наскучивать ему. Единственной его радостью остались герои и ловушки. Первые могут дать ему отпор, а вторые он либо создает, либо попадается в них сам. Вполне возможно, после того как он убьет Кури Мидорию, он выйдет на своеобразную пенсию и больше не будет убивать. Ему остается понять, ждать, когда Кури станет героем, или же убить его сейчас, когда у него не будет сил сопротивляться ими. Тяжело. Б-босс. Босс, один из наших разведчиков узнал замечательную новость. Отвлек Эмию от мыслей его подчиненный, которых он набрал огромную кучу, и везде используя разные способы, из дома Кури Мидории, которого вы так жаждете убить, вышла странная женщина. По словам разведчика, он заметил в ней что-то странное, и его причуда указывала, что женщина на самом деле парень. А вот теперь ему стало интересно. Раздалась мысль в голове Эми, после того как подчиненный убежал, а на его лице вылезла радостная и возбужденная улыбка. У него было ощущение, хищника, который знал, что этой женщиной был Кури Мидория. Он не был в этом точно уверен, поэтому ему следует убедиться в своих предположениях. Если это не он, то Эмия просто убьет эту женщину, а если это Кури, то тут у него очень много вариантов. Ха-ха-ха-ха-ха, я так и знал, что не зря оставил тебя в живых. Драматично прокричала Эмия, разворачиваясь и указывая пальцем на приколоченного к бетонной стене мужчину, верно каменная длань Чиджи. Если бы Кури спросили, что он думает о этой ночи, то он был назвал ее очень выдающейся и результативной. За те несколько часов, что он уже летает на своих волосах, он не только полностью освоил управление ими, но и спас с десяток человек, каждого нуждающегося естественно доставляя в больницу, и также не принимая благодарности, он улетал дальше. Разобравшись с парой злодеев, на которых налетел уже сам Кури, и которые не нападали на людей, он старался не перебарщивать, выбивая из них хоть какую-то информацию. Конечно, он понимал, что прошло уже много лет, и он вряд ли сможет найти хоть какую-то информацию, но опять же, по его мнению, тот, кто навел такой шорох раньше в городе, не может являться обычным злодеем или уголовником. И удача улыбнулась ему. Последние 7 злодеев все как один говорили об одном месте, которое по их словам являлось базой их группировки, и тем местом, где они получали приказы и задания. Решив наведаться туда, он сдал все 7 злодеев в тюрьму, после чего, используя все те же волосы, он направился в указанное место. Кури предположил, что он и один сможет справиться с тем, кто там будет, в крайнем случае используя свою настоящую причуду, а не только созданные волосы. Проломив крышу и приземлившись на бетонный пол, он сразу же замер. В ангаре, в который он попал, не было никого кроме него, но абсолютно везде лежали трупы, части тела и кровь, очень много крови. Сдержав подходящую рвоту и пригнувшись, он, приготовившись, начал оглядываться по сторонам, сразу же опровергая свои прошлые выводы о том, что в ангаре никого кроме него не было. На дальней тянущейся вверх колонне, подвешенной на самодельном кресте, висел один из 4 элементарий. Каменная длань Ичиджи сейчас был в ужасном состоянии, сказывались раны и то, что он уже довольно стар. Этим решил воспользоваться прячущийся ранее противник, выпуская ускоренную плазму в виде пули и хирургически точно срезая сладкие волосы. Кури, удивленный и чуть напуганный, вновь воссоздал волосы в еще большем количестве и направил их туда, откуда был произведен выстрел. Ломая ящики и стойки со строительными материалами, он никого не нашел. Внезапно раздался голос, и Кури понял, что его волновало, и что казалось таким странным с момента попадания в ангар. В помещении было слишком жарко, но температура вернулась в норму после того, как неизвестный враг выстрелил в Кури. Черт, вот черт, черт, черт, черт. Значит, моя интуиция меня не подвела. И это правда, ты, Кури Мидория. Не видя, как широко раскрылись глаза названного подростка, неизвестный слащавый голос продолжил: «Я бы сказал, что мне приятно видеть тебя, но все это будет ложью. Я бы сказал, что мне неприятно, когда прошлое возвращается, словно черви из-под земли, но и это будет неправдой. А сказать тебе, Кури Мидория, в чем на самом деле состоит правда?» Специально сделав шаг громким, Эмия с широкой улыбкой и азартом в глазах вышел из тени, и взглядом устанавливая контакт с Кури, сила в правде, Кури Мидория. И именно ради этой правды, ты прямо сейчас подохнешь, ублюдок. Глава 7. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 3. Громко рассмеявшись, Эмия занес руку с сверкающим ножом и сделал резкий прочерк, выпуская в Кури волну горящей плазмы. Сам же Кури создал позади себя волну состоящего из мороженого и отправил ее вперед. Столкнувшись друг с другом, атаки произвели сильный взрыв из-за разницы в температуре, покрывая все пространство внутри склада горячим паром. Пусть его сладость растаяла и превратилась в пар, но он все еще мог ощущать ее. Поэтому, когда что-то влетело в пар и начало двигаться в его сторону, Кури создал карамельную броню на своей руке и подставил под удар ножом. Игнорируя звон металла, Кури поднял руку и захотел ударить Эмию, но тот акробатическими движениями отпрыгнул назад. Вновь замахиваясь рукой для запуска волны из плазмы, он был остановлен рукой Кури, которая удлинилась и ударила Эмию в живот, откидывая злодея еще дальше. Сделав пол под собой пружинистым, Кури подлетел прямо к крыше и, сделав ее такой же пружинистой, с занесенной рукой устремился прямо к Эми. Продолжая сидеть на одном месте и держаться за живот, Эми резко улыбнулся и распрямил спину. Доставая из своего кармана леску, он бросил ее прямо в Кури. Как только леска подлетела к Кури, парень ударом отбросил леску в сторону. Но вместе с леской отлетел и он сам, ведь причуда Эми напитала леску током, и при касании все это ударило по Кури. С болезненным хрипом отлетев в ящики и проломив их собой, Кури поднял вверх небольшое облачко из пыли. Пар медленно растворялся в воздухе, открывая вид на довольного и улыбающегося Эмию. «А что такое, а почему мы от боли кричим и в мусоре лежим?» — смеялся Эмия, глядя на Кури, пока второй откидывал с себя доски и поднимался, удивлен. «Да, позволь я проясню тебе, что сейчас произошло. Видишь ли, в моих силах владеть и манипулировать любой плазмой. А так как молния — это своего рода тоже плазма, то тебя сейчас ударила самая настоящая молния, которая я отдал приказ задержаться на леске до твоего касания. Ты же понимаешь, Кхе, что ты сейчас выдаешь способность своей причуды?» — отхаркнув кровь, произнес Кури, окончательно отряхивая с себя пыль и впиваясь взглядом в Эмию. «Боже мой, естественно, я все понимаю. Если я не расскажу тебе этого, то ты слишком быстро умрешь и проиграешь. А я хочу растянуть удовольствие, хочу». Эмия прервался от пальца Кури, что обратился в конфету и был отправлен в Эмию словно пуля. «Хей, я ведь тут рассказываю, а ты даже не соизволил выслушать меня. Плевать, как только я схвачу тебя, ты мне все и так расскажешь. И про свою причуду, и про то, зачем ты убил моего отца и брата». Рявкнул Кури и бросился на Эмию. Слова о смерти отца заставили Эмию замереть на одном месте, с удивленным и даже немного обиженным взглядом смотря на Кури. Как он посмел? Этот ублюдок виновен в смерти отца Эми, и сейчас он делает вид, будто не при делах. Делает вид, что это именно Эми убил чужого отца. «Да как ты вообще посмел сказать такое, тварь?» — громко закричал Эми, на глазах которого появляться слезы и скатываться вниз. «Ты сам убил моего отца, разрушил мою семью, и ты еще смеешь обвинять меня в этом». Остановившись на месте, Кури отвлекся от слов злодея на изменившуюся атмосферу. Внезапно по всему помещению стало пахнуть газом, а улыбка Эми становилась более безумной и дикой. Кури понял, что происходит, но как-то сбегать было уже поздно. Достаточно было одной вспышки, и весь газ внутри помещения вспыхнул, создавая своеобразный филиал ада. Накрыв себя руками и присев, Кури создал вокруг себя толстую броню из льда и обычного мороженого, не забывая закрыть еще одного человека, которого он ранее почувствовал из-за его сладости в воздухе. Кури не жалел сил и раз за разом создавал все новые слои, не давая огню и Эми пробиться внутрь. Таким темпом за жалкие 5 минут весь огонь был потушен, из-за влажности и того, что лед растаял и затопил помещение. Кто не спрятался, я не виноват. Раздался крик сверху, и в Курии ударил резкий столб огня, начавший плавить лед быстрее, чем парень успевал создавать его. Понимая, что дело буквально пахнет жареным, он решил применить сильную технику. Стихия сладости. Мороженый ад. Перестав поддерживать броню из льда, Курив скинул в стороны свои руки. Сразу же во все стороны разнесся ледяной воздух, и в одно мгновение не только склад, то и местность вокруг него покрылась ледяной коркой, состоящей из фруктового льда. Все произошло так быстро, что когда Кури активировал технику и снял броню, Эмия все еще был над ним. Сделав землю пружинистой при помощи сладости, он с резкого удара влетел в Эмию, заставляя того прогнуться от боли. Рука Кури удлинилась с Эмией на кулаке, с треском впечатывая его в железные створки ангара. Тяжело вздохнув, Кури не спешил бежать за Эмией. В ангаре был еще один человек, и он должен был проверить, кто это. Ведь могло быть так, что это был гражданский, а не преступник, и его нужно было спасти. Не заморачиваясь себя больше тем, чтобы принять другую внешность, Кури побежал туда, где чувствовал человека. Завернув за угол, где сейчас находился человек, Кури остановился на одном месте. В его голове тут же появилась мысль о том, что зря он спасал его. Прямо перед ним, подвешенный на крюках, очень изуродованный, и с ошейником на голове, висел каменная длань Ичиджи. Вот только от того известного злодея в нем почти ничего не осталось, весь израненный и с блокирующим ошейником на шее, он с кряхтением поднял голову и посмотрел на Кури. «Ты так это ты?» – прокряхтел Ичиджи, демонстрируя поврежденное горло и отсутствие зубов. «Я же отсидел, я получил за все свои злодеяния, почему я здесь? Почему меня выкрали из-за тебя, Кха?» Кури прервал его монолог путем удара по лицу. С яростным лицом прижимая Ичиджи к стене, парень с яростью уставился на избитого и, вероятно, бывшего злодея. «За что, ты еще, сука, спрашиваешь, за что ты получил?» — кричал Кури. «Не смей отговариваться, я видел одного из ваших. Один из ваших был связан с тем, кто лишил меня брата и отца. Один из вас был связан с этим, значит, и ты, сука, можешь знать. Я все из тебя выбью». С каждым словом, голос парня становился громче. Впервые за многое время он дал волю чувствам, и пусть и образно, но приблизился к виновному. Сорвав Ичиджи с стены и бросив на пол, Кури создал на своих руках броню и стал избивать того. Каждый удар прилетал ровно туда, где у лежащего на земле злодея была рана либо же гематома. Парень не сдерживался, вкладывая в удары столько сил, сколько он вообще мог себе позволить. «Ох, так значит, и ты лишился родителя?» — раздался голос позади Кури, заставляя парня остановиться и медленно развернуться. Позади него с еще более безумной и счастливой улыбкой стояла Эмия, тихо и выразительно хлопая в ладоши. «Замечательно, изумительно, просто прекрасно, значит, и ты тоже испытал чувство потери». Вот только, хлопки внезапно прекратились, а лицо Эмии стало грустным. «Это не значит, что я перестану хотеть убить тебя. Все, что я могу, это лишь оставить тебя и уйти радоваться. Радоваться твоей потере и готовиться к тому, чтобы окончательно убить тебя. Ведь я знаю твои силы, но и ты знаешь мои. Мы сможем подготовиться друг к другу. Но я подготовлюсь лучше. Ты думаешь, я позволю тебе уйти?» На слова Кури, Эмия лишь загадочно хмыкнул и достал небольшую маленькую кнопку. Положив ее на ладонь, Эмия нажал на нее. Тут же под зданием и вокруг него стали раздаваться сильные взрывы, каждый из которых сильно шатал здание. «А кто сказал, что я спрошу твоего разрешения? Адьос, амигос!» Поклонившись Кури, Эмия подлетел от взрыва вверх и ловко вошел в дырку в крыше, которую ранее проделал сам Кури. Кури же, с недовольством признавал, что злодей успешно сбежал от него. Кинув взгляд на стонущего и истекающего кровью Ичиджи, Кури недовольно нахмурился и, плюнув ему в лицо, изменил пол под собой и выбрался через ту же дыру. Ровно в момент, когда под ангаром раздался последний взрыв, который активировал более мощную бомбу, который снес ангар и создал на его месте небольшой грибок. Подхваченный взрывной волной, парня снесло в сторону, и пробивая своим телом канализационный люк, Кури упал прямо в канализацию. Немного поплавав в ней, пока парень не зацепился за ровную поверхность и не вылез из сточной канавы, сплевывая попавшую в его рот грязную воду с отходами, кидая взгляд вверх и слыша, как к месту взрыва приближаются полицейские машины вместе с героями, парень стал убегать через канализацию. Пусть он и потерял одну зацепку в виде Ичиджи, но он нашел вторую в виде Эми. Так что сейчас нужно вернуться домой, переодеться, выспаться и подумать обо всем. После его первого выхода прошла целая неделя. Неделя, которая была дана Академией, для проверки итогов экзамена. За эту неделю он еще несколько раз выходил ночью на линчевательство, но такого эффекта, как в первый день, не было. Психованный злодей так нигде и не объявился, так что отрываться Кури приходилось на обычных бандитах и злодеях низкого ранга. Все эти выходы он также совершал под Преображением, и уже даже начал встречать упоминания о себе в интернете. Опустим тот момент, где малолетние шипперы уже начали делать с его Преображением арты и фанфики, некоторые из которых Кури читал со смущением на лице. Впрочем, он сам виноват, сделал слишком сексуальный образ, теперь вот отдувается. Встречался он и с несколькими героями, которые хотели поймать его. Благо он был мобильнее и успешно убегал от них. Кстати, ему из-за волос даже геройское имя придумали – Медуза. Было приятно, но не настолько, чтобы постоянно ходить под Преображением. Ведь он пообещал сам себе, что будет делать это до того момента, как не выпустится из Академии, или не узнает, кто виноват в смерти его брата и отца. Лежа на кровати, он услышал, как дверной звонок зазвенел. Встав с кровати и подойдя к двери, он открыл ее. С той стороны стоял курьер из UA, который протянул ему билет и удалился. Закрыв дверь и беззвучно выдохнув, он прошел к дивану, на который и сел. Тот факт, что ему пришло письмо, означает, что он, вероятнее всего, успешно поступил. Вскрыв письмо, из него вылетела голограмма, состоящая с той стороны полночью. «КХМ, меня слышно, малыш?» было первым, что произнесла полночь, после чего она продолжила: «Кури Мидория, ты был одним из поступающих, и именно я, полночь, расскажу тебе о твоих результатах». Фокус камеры сместился в сторону, и рядом с полночь появился список с именами и баллами. «Приглядись, на этом списке находится 40 человек, с баллами, которые они получили за прохождение всего экзамена. Кури Мидория, ты находишься на первом месте с 369 очками. Поздравляю тебя, теперь это твоя геройская академия. Не подведи меня, малыш», напоследок отправив Кури воздушный поцелуй, от которого он поморщился, изображение полночь пропало. Единственное, что задержалось на пару секунд, это список 40 человек, что прошли на курс героя. 1. Кури Мидория. 2. Кацуки Бакуго. 3. Инасая Раши. 4. Ибара Шиадзаки. 5. Меза Шаджи. 6. Шата Тодороки. 7. Динки Киминари. 8. Эйджира Киришима. 9. Тень Аида. 10. Рикида Сата. 11. Урара Качика. 12. Киока Джира. 13. Хантесера. 14. Фумикаге Такоими. 15. Асуи Цую. 16. Ицука Кинда. 17. Мина Ашида. 18. Юга Аима. 19. Хирюрин. 20. Мамаяйразу. 21. Йосицу Аваси. 22. Сенка Ибара. 23. Тога Рукамакири. 24. Шихай Курайра. 25. Шинса Хитоши. 26. Юи Кадай. 27. Кинака Камари. 28. Машираа Аджира. 29. Юрота Шишида. 30. Ниринги Кишада. 31. Поницу Натари. 32. Косей Цубараса. 33. Тицу. 34. Сицуната Каге. 35. Манга Фукидаси. 36. Джуза Ханидзуки. 37. Кадзира Бонда. 38. Ниита Манома. 39. Рика Янаги. 40. Минета Минору. П.С. Извиняюсь, если исковеркал некоторые имена, я брал их с Ангу Вики, а там переводчик может учудить. После того, как голограмма полностью пропала, Кури перебрал в уме имена своих знакомых, которые были в топе. Он был рад, что они все прошли, и с легким трепетом представлял их будущую встречу. Пусть он и встретился с Киришимой, но парень так и не объяснил, где он был и что делал. Выкинув письмо из-за ненадобности, парень решил отдыхать весь этот день. Он не планирует сегодня выходить в преображенном виде на улице, так как хотел выспаться. Да и начало учебы никто не отменял. На следующий день, одевшись в школьную форму, которая слегка сжимала его мускулы и хорошо сидела на нем, выйдя из квартиры и на несколько секунд посмотрев на безоблачное небо, парень спустился по лестнице и пошел в академию. Подойдя к академии и войдя внутрь, Кури осматривал этажи и поднимался выше, ища нужный ему кабинет. Поднявшись на третий этаж и посмотрев на большую дверь, на которой была надпись 1А, Кури вошел в уже свой класс. Открыв большую дверь, которая была сконструирована явно под людей с большой причудой, парень переступил порог. Оглядевшись и кивнув девочке с ушными разъемами, что также без слов посмотрела на него и поприветствовала, он прошел на задние ряды и, заняв одну из парт, начал дожидаться остальных. Постепенно в кабинет заходило еще больше учеников, среди которых был знакомый ему Киришима, что заметил Кури и с широкой улыбкой сел рядом с ним. Радостно начав беседовать с Кури, сам Кури лишь больше слушал и односложно отвечал парню, не желая отвечать из-за какого-никакого но стыда, и того, что он следил за теми, кто входил в кабинет. Спустя 20 минут почти весь класс был заполнен учениками, двое из которых в первые минуты успели вступить в перепалку. Одним из таких был его знакомый, Кацуки Бакуго, который вальяжно разместил свои ноги на парте, а вторых был тот самый очкарик с экзамена, Ида Тенья, которому не понравился жест неуважения к школьным правилам и мебели в частности. «Я настаиваю, чтобы ты сейчас же опустил свои ноги с парты», махая руками, словно робот, громко говорил Ида, смотря прямо на Кацуки через свои квадратные очки. «Это неуважение к школьным правилам. Ты поступил в самую престижную академию и даже не можешь соблюдать правила. Черт, у тебя шило в заднице или что?» — раздраженно ответил тому Кацуки. «Откуда ты вообще взялся?» «Я из част средней школы Сауми». «А так ты из богатеньких? Тогда советую тебе засунуть свои очки в задницу и не мешаться», — еще агрессивнее произнес Кацуки, казалось, даже не думая убирать ноги с парты, чем еще сильнее раздражал Иду. «Да как ты? Какие вы шумные!» — прервал восклицание Иды усталый голос, заставивший не только его, но и большую часть класса посмотреть на лежащий спальный мешок. Задвигавшись и расстегнув застежку, из мешка показалось уставшее лицо с длинными растрепанными черными волосами и бинтом вокруг шеи. Глядя на этого человека, в глазах Хитоши Шинса стало загораться узнавание и уважение по отношению к этой фигуре. «Вы же Сатриголова, популярный подпольный прогерой?» — стараясь не выдавать восхищения и волнения в своем голосе, произнес Хитоши, глядя на Сатриголову. «Верно, но это сейчас не важно. Вы слишком шумные. Мне интересно, вы вообще осознаете, куда именно пришли?» — усталым, но стальным тоном говорил Сатриголова, полностью вставая и выползая из мешка. Сложив спальный мешок и положив его под учительский стол, герой посмотрел на свой первый класс. «Чтобы вы заткнулись после моего появления, потребовалось 5 секунд. Это очень плохо для того, кто собрался на геройский курс. Те, кто планируют веселиться, могут сейчас же уходить, а кто намерен исправить свою ошибку, спускайтесь к выходу из школы. Там у меня будет для вас испытание. Форма в секциях в ваших ящиках, спускайтесь к раздевалке на первом этаже, переодевайтесь и ждите меня». Закончив говорить, он устало зевнул и, пошатываясь, вышел из кабинета. Проводив его взглядом, один из учеников подал голос. «Эмма, он точно наш учитель, а не залетный бездомный», — усомнился парень с желтыми волосами и рисунком молнии на них. «Совсем дебил, что ли? Бездомного бы сюда не пустили, хорош трепаться уже», — огрызнулся Кацуки и, вставая со своего места, первым из учеников вышел из кабинета. Остальные переглянулись и, пожав плечами, начали по одному покидать кабинет. «Куричка, как же я рада тебя видеть!» Как только Кури отделился в сторону от основной массы учеников, его с радостным писком обняла Мина. «Ты где был? Киришима мне сказал, что вы встретились вчера, но ты так и не объяснил, куда ты пропал, Бука». «Мина, я тоже рад тебя видеть, но мы можем поговорить уже после первого учебного дня», — устало произнес Кури. Казалось, будто энергичная Мина плохо влияла на него, забирая энергию парня себе и становясь еще энергичнее. «Ой, ну ладно тебе, почему не, Кури?» Остановившись и обернувшись на голос, который позвал его, парень замер на одном месте, глядя на Шата. Глядя на Кури и Шата, Мина решила превентивно удалиться и не мешать им. Какой бы энергичной Мина ни была, даже она понимала, что сейчас ей здесь не место. Не уделив внимания на то, как Мина ушла, Кури и Шата сблизились. Не зная, что сказать и чуть ли не краснея, Шата произнесла: «Кури, да, пойдем, конечно». Тихо кивнув, они вдвоем дошли до раздевалки и также молча разделились по своим раздевалкам. Переодевшись в бело-синюю форму, они всем классом собрались на площади перед школой. Непонятно как, но Кури встал рядом с теми, кого он даже спустя много лет мог называть друзьями, убедившись в том, что они также считают другом и его. «Замечательно, пусть вы и задержались, но вы пришли вместе. Это хорошие качества для героя», — кивнул, глядя на них, Сатриголова. «А теперь начнем проверочный тест. И извините, мистер Сатриголова, Айзава, прервал миниатюрную девушку герой, зовите меня Айзава. Мы с вам будущие коллеги, а официоз во время задания может сделать только хуже. Айзава-сан, а как же вступительная церемония? Продолжила Урара Качика, миниатюрная девушка с карими волосами под каре. Я читала на сайте Академии, что оно у всех классов. Вступительная церемония, кажется, я говорил, что те, кто считают, что все это шутки и игры, ушли в самом начале. Угрожающий начал Сотриголова, стирая причуды своих учеников и заставляя некоторых из них задрожать от некомфортной обстановки. Вы пришли на геройский курс, и если считаете, что здесь вы будете отдыхать и веселиться, то вы в корне не правы. В академии действует правило свободы. Ученики могут сами выбирать некоторых из предметов и решать, учить их или нет. Но вместе с этим свобода распространяется и на учителей, которые лично составляют обучением своим классом. Вы, может, и не знали, но в прошлом году я исключил весь класс в первый день, пользуясь свободой тем, что они не соответствовали стандартам героя. В этом году будет абсолютно то же самое. Тот, кого я посчитаю разочарованием и недостойным быть героем, будет исключен. Добро пожаловать на геройский курс. На этих словах каждого из учеников охватил пусть и разный по силе, но шок. Как так можно исключить целый класс просто потому, что они не понравились учителю? Абсурд. Но каким бы это ни было абсурдом, это была правда. Некоторые из учеников, которые следили за академией и знали Сотриголову, понимали, что он говорит правду. Наша же четверка лишь нахмурилась и сильнее сблизилась друг с другом. Перспектива вылететь из-за неудовлетворения учителя оказалась довольно весомой для паники даже такого человека, как Кури. Кури Мидория, выйди вперед и встань в круг. После того, как мужчина назвал имя ученика, тот вышел из задних рядов. Посмотрев на список в своих руках, Айзава продолжил. Какой твой рекорд в метании мяча в средней школе? 100 метров. Айзава, без капли смущения, обратился к своему учителю по имени Кури. Раз он разрешил так себя называть, и объяснил, что это полезно для их будущего, то нечего бояться и стесняться этого. Хорошо, а теперь возьми мяч, который лежит рядом с тобой, и используй свою причуду, чтобы забросить его высоко. Ты занял первое место на экзамене, поэтому я рассчитываю на то, что ты используешь причуду на максимум, ибо бездельников я здесь не потерплю. Кивнув учителю, парень поднял мяч и несколько раз подкинул его в воздухе. Мяч был довольно упругим, и Кури уже знал, что с ним делать. А где-то в толпе рыча, словно пес, стоял Кацуки, который не признал в этом высоком ублюдке одного из Мидорий. Кацуки прекрасно помнил, что эта тварь чуть не убила его в детстве. Он не собирался спускать такое неуважение к будущему герою номер один. Пусть Кури сейчас и перегнал его, заняв первое место, но в дальнейшем он будет глотать пыль Кацуки. И сам Кацуки убедится в том, чтобы все так и случилось. Стихия сладости. Миниган, спокойно произнес Кури, и его рука приобрела белый оттенок, начиная расплываться в виде теста. Ученики, да и чего таить, сам Айзава, с интересом наблюдали за тем, что делает Кури. Превратив свою руку в подобие минигана и покрыв его коркой из карамели и льда, дабы избежать перегрева, Кури впитал внутрь себя мяч. Пусть миниган и был изменен, для того чтобы вмещать в себя немаленький шарик с дальнейшей возможностью выстрелить им, но он не потерял в своей силе, начиная крутиться и с каждой секундой набирать обороты, словно настоящий миниган. В один момент раздался резкий хлопок, и сразу обдав ветром всех находящихся здесь, мяч улетел высоко в небо. Км 10-500 метров. Достаточно хороший результат для геройского курса, произнес Айзава так, чтобы его слышали, и, смотря в устройство в своей руке, он поднял взгляд на учеников, каждый из которых восхищенно обсуждал происходящее. Че черт, да он монстр. С уважением и страхом в голосе произнес мальчик с шариками в голове, Минору Минета. Вау, это очень круто. Вторил вслед за ним Динкики Минари, для вида пуская по своим пальцам электричество. Не правда ли я изумителен, ломая весь контекст, произнес парень с лазером в пупке, Юга Аима. Так вот какие стандарты в геройской академии, вновь задвигал своими руками и до тенья. Стандарты, круто, от вашего восхищения меня тянет блевать, недовольно сказал Айзава, вновь применяя причуду и успокаивая учеников. Кури, ты можешь идти обратно. А вот что до вас, вы, правда, считаете, что можете радоваться и называть это крутым? Если вы не поняли про свободу слова, то поясню для особо одаренных. Тот, кто наберет меньше всего очков, будет исключен в первый же день. Чичева, нечестно, но это же наш первый день, вы не можете так поступить. Это абсурд. Честно, нечестно, абсурд или реальность. Когда вы станете героями, злодеям будет плевать, честно они поступают или нет. Привыкайте к тому, что герой всегда выкладывается на все 100. Девиз этой школы – плюс ультра. И любой, кто не будет соответствовать ему, будет исключен лично мной и другими учителями. Закончив нагнетать обстановку, Айзава решил поведать им об испытании метания мяча, прыжка с места, 50-метровый спринт, бег на выносливость, тест на силу хвата, прыжки с разбега, силовые упражнения, упражнения на растяжку. Будьте готовы быть выжатыми досуха, ведь ради этого вы сюда и пришли. И с этого момента начались испытания, которые назвал Айзава. Каждый из учеников использовал свои причуды с максимальной отдачей, стараясь выходить вперед там, где его причуда подходила идеально. 50-метровый спринт. На этом испытании лучше всего показал себя Ида Тенья, что благодаря причуде был на этом испытании словно рыба в воде. Кури использовал давнюю технику с пружиной и оказался вторым в этом испытании. Бег на выносливость. На этом испытании, не считая Кури, себя хорошо показали целых 5 учеников. Кацуки Бакуго, Киришима Иджира, Инасая Раши, Меза Шаджи и удивившая лично Кури, Урара Качика. Тест на силу хвата. Еще одно испытание, где на первое место вышел Меза Шаджи, с показанными 560 килограммами. Кури же довольствовался третьим местом и 340 килограммами. Прыжки с места. Здесь Кури занял первое место, благодаря все тем же пружинам. Вторым в этом испытании оказалась девочка-лягушка, что по мнению Кури было вполне очевидно. Не будь тут его, и она бы заняла первое место. Прыжки с разбега. Это испытание повторило прошлое, разве что стоит заметить присутствие в тройке лидером Мамаяйразу. Она обладала причудой того же типа, что и Кури, но создавать она могла предметы, тратя на них свой жир. Она заняла третье место, создав на ногах ролики с турбинами для ускорения. Силовые упражнения и упражнения на растяжку провели одновременно. По итогу проверки, первое место ушло Кури, второе место ушло Кацуки, третье место ушло Меза Шаджи. Метание мяча. Это испытание проводилось без Кури, ведь он уже прошел его ранее. Но тут оказалось, что Кури не на первом, а на втором месте. Первое место забрала Урара Качика с ее бесконечностью. Третье место досталось Кацуки Бакуго с его 730 метрами. Здесь Кацуки злился не потому, что проиграл Кури, которого втайне но считал сильнее. Парень злился, потому что проиграл хрупкой на вид девчонке, что было буквально абсурдом для него. А что насчет Кури, так он лишь с интересом смотрел на Урараку, признавая, что ее причуда очень хороша собой. Как только испытание закончилось, все резко стало нормально. Их заставили переодеться обратно в школьную форму, после чего повели в класс. Просидев там до самого вечера и обучаясь самым стандартным предметам по типу английского, математики и японского, они закончили свой первый день в Академии Юэй. У каждого были свои впечатления по поводу первого дня, пусть не полностью, но у каждого они были положительными. Что же насчет Мидори, Иджира, Ашида и Тодороки, то их разговор состоялся. Они, конечно, помирились, но парню было очень стыдно. Они все понимали, что никто никого не бросил, и никто из них в этом не виноват, но Кури это не успокаивало. По крайней мере, не до конца. Вот так и закончился его первый день в Академии, а также началась новая веха в истории его становления героем. Глава 8. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 4. Дни потекли своим чередом, не предвещая никаких сложностей. Вот уже как 2 недели, они учились на геройском курсе, и кроме испытания Айзавы в первый день, у них не было ничего героического. Естественно, имеется в виду то, что не было никаких действий. А вот таких уроков, как геройская подготовка, геройская психология и прочее, таких было достаточно. Правда, шли они после обычных предметов, и лишь по 1-2 урока на день. 2 из таких уроков было сегодня, и первый из них вел Сущий Миг. Зайдя в класс и взяв мел, он размашисто начернил 2 слова на доске. Геройское поведение. Итак, мои маленькие слушатели, сегодняшние уроки будут отличаться от того, что у вас было раньше. Громко, но не слишком взял слово Сущий Миг. Начиная с этого урока, вы можете участвовать в дебатах не только со мной, но и друг с другом. Круто, согласны. Вытянув руку с показанным вверх пальцем Сущий Миг. Ямада-сан, но разве это допустимо спорить с учителя? Вытянув руку, прокричал Ида, к характеру которого успели привыкнуть за эти две недели, и особо уже никто не удивлялся его движениям. Нам запретили называть вас уважительно и обращаться как к сенсеям, неужели столь неподобающее поведение приветствуется здесь? Ида Тенья, высокий и хорошо сложенный парень, с серьезным выражением лица и уложенными темно-синими волосами, носит очки не из-за зрения, а его причудой являются турбины для ускорения в ногах. КХМ прокашлялся от удивления Хизаши Ямада, даже начав говорить тише, чем до этого. Юный ученик, это относится только в урокам такого формата, а запрет на уважительное называние пригодится вам уже тогда, когда вы окончите академию, и раз ты предложил, то мы возьмем это как нашу сегодняшнюю тему. Ямада-сан, а что именно возьмем то? Спросил Динки-Киминари, не совсем понимающий, что сейчас происходит. Динки-Киминари, веселый и беззаботный парень, среднего роста и более худой, чем остальные парни в классе. Его причуда – это электричество, которое он может проводить через себя. Все просто, мы будем изучать подобающее поведение героев в обществе. И начнем мы с Ибараши Адзаки. Дорогуша, слово тебе. Ибараши Адзаки, спокойная девушка с терниями вместо волос, не любит говорить много, большую часть времени ведет себя смиренно и вежливо, а также часто молится. Единственная, кто продолжает уважительно обращаться к учителям, не считая одного особого индивидуума. Ее причуда – это тернии, о которых знают все и которая является ее основной причудой. Второй причудой девушки является ОСВ, который она для всех представляет как мутацию основной причуды, а о настоящем появлении причуды знает лишь она и всемогущий. «Мне?» – переспросила Шиадзаки, и получила улыбку от Микой, палец вверх, произнесла: «Я считаю, что герой должен быть справедливым, добрым, благочестивым и...» «Да херня все это!» – перебил Бакуго, получая в свою сторону недовольные и вопросительные взгляды. «Что зыркаете? Нам сказали, что можно спорить, так нихер на меня так смотреть».